Глава 25. Два телефонных звонка. Денис, тяжело дыша, подошел к разбитому окну и посмотрел вниз. Фигура в черном костюме была отчетливо видна на белом снегу. Княгиня Щергина лежала в глубоком сугробе и не шевелилась. Он повернулся к Нине. Его тетка по-прежнему была без сознания, но ее дыхание выровнялось. Теперь она глубоко и мерно дышала. Денис бережно перенес ее на кровать. Девушка оказалась совсем легкой. Уложив Нину, чернокнижец заботливо прикрыл ее одеялом. Затем уперся руками в спинку кровати и принялся толкать ее к двери палаты. Металлические колесики натужно скрипели по пластиковому полу. Чернокнижец выкатил кровать в коридор и закрыл дверь палаты, в которую через выбитое окно уже летел снег. Он придвинул кровать к стене коридора и немного перевел дух. Это было лучшее, что он сейчас мог сделать для Нины. Челюсть ныла от ударов княгини. Скорее всего, завтра все будет болеть еще сильнее, но сейчас было некогда об этом задумываться. Похоже, его здесь все бросили, и он остался один на один с демоном. Алакабал словно прочитал его мысли. «А ты силен, отпрыск!» — раздался его голос из палаты Ди. «Но что же ты будешь делать теперь?» Денис лишь вздохнул и вернулся в палату Дианы. И правда, что еще ему оставалось? Одержимая демоном девушка по-прежнему стояла у кромки мелового круга и мрачно улыбалась, сверля чернокнижца настороженным взглядом. «А что, мои мысли ты прочитать не можешь?» — спросил Денис. — К сожалению, пока нет. Ты пока не так отмечен тьмой, как твои товарищи. Но погоди, у тебя все еще впереди. Скажи мне, юный чернокнижец, ты же не думаешь, что сможешь удерживать меня здесь вечно? — Постараюсь продержать столько времени, сколько потребуется. — мрачно буркнул в ответ чернокнижец. — Будешь торчать здесь до их возвращения. Наивный, несмышленый дурачок. Что тебе не нравится? А ты уверен, что Ипполит Бестужев и ведьма Анаит сюда вернутся? Бестужев дал мне обещание, что поможет. И ты ему все еще веришь? Гулко расхохотался демон. Будто ты сам не видел, как быстро он улепетывал отсюда, поджав хвост, словно трусливый хорек. Не в его интересах меня обманывать. «Обскурум достался нам слишком дорогой ценой», — сказал Денис, снова вспомнив о богате. «Ипполит Бестужев во всей этой истории лишь жалкий фигляр. Старая ведьма, вот кто тут всем верховодит. Я увидел это в обрывках ее мыслей, которые она старалась спрятать от меня. Во всем, что затеяли эти безумцы, Бестужев — ее марионетка, хоть он пока и сам этого не осознает». «Да что там? Все вы ее марионетки!» «В самом деле?» — заинтересовался чернокнижец. «А к чему мне тебя обманывать? И вообще, ты — моя кровь. Если бы я тогда не отметил тело твоей будущей матери, ты никогда бы не заполучил подобные силы. И где же твоя благодарность, отпрыск?» «Мне кажется, после всего случившегося мы с тобой должны держаться вместе. Мы вдвоем против всех остальных. Только так ты сумеешь выжить в этой заварухе». «Закрой рот», — устало вздохнул Денис. Ему было дико видеть Диану такой. Ведь сейчас его девушка выглядела сущей ведьмой. Похудевшая, бледная, с искаженным лицом и темными тенями вокруг глаз. С всклокоченными волосами. В ее глазах плескалась тьма. Денис успокаивал себя, что это не Ди, а Алакабал, сидящий внутри нее. Но все же эти перемены его сильно пугали. «Все используют тебя», — и не думал умолкать демон. «Мастер игрушек, Ипполит Бестужев, старуха Анаит. Ты всего лишь неразумный мальчишка по сравнению с этими мастерами всевозможных козней и интриг. Они вертят тобой, как хотят, используя в своих играх. «Ты снова за своем?» — разозлился Денис. «Замолкни! Я не хочу тебя слушать!» «О, еще как послушаешь!» — презрительно скривил губы демон. «Потому что в глубине души ты прекрасно знаешь, что я говорю правду. Той ночью в лесу, когда ты пытался призвать мелкого демонишку на потеху друзьям, ты все сделал абсолютно верно!» Но темная Перри, служанка старого колдуна, нарушила ход твоих заклинаний. Да, это она помогла мне вырваться из заклятого круга. Но вселить меня в девчонку она ни за что бы не сумела. Силушки не хватило бы. Это сделал сам мастер игрушек. Он тоже находился там, хоть и скрывался на почтительном расстоянии. «Что?» — изумился чернокнижец. «Этого ты не знал!» — хихикнула Локобал, радостно потирая руки. «Но я-то ощутил его присутствие. Это он, мастер игрушек, направил меня именно в тело Дианы, а не кого-то другого из присутствующих. Сам я этого не планировал. Колдун вселил меня в нее, а затем запечатал тремя мощными заклятиями. Ты ведь не думал, что темная Перри способна на такое?» «О, нет! Он сделал все сам, лично!» «Кто ты для него?» «Отпрыск демона! Сильнейший юный маг в этих краях! Он сразу захотел заполучить тебя в свои ученики! Использовал для воплощения своих планов твою любимую! И вот ты уже готов плясать под его дудку!» Об этом я уже и сам догадался. Но сложно было ему не верить, когда он так искренне обещал свою помощь. Искренне? Да он все это время мастерски тянул время, лишь бы не выполнять своих обещаний. Не правда ли? И Денис не мог не признать правоту демона. Он хорошо помнил, как много раз просил мастера игрушек помочь Ди, но тот всегда находил какие-то отговорки. То занятость другими делами, то недостаток сил, то потребность в скорой регенерации тела. «В этом я его прекрасно понимаю», — одобрительно хмыкнул Алакабал. «Чем дольше девчонка находится в моей власти, тем дольше мы с тобой во власти мастера игрушек. Ты нужен ему, ведь лучшего ученика ему все равно не сыскать». А я... Обо мне вообще особый разговор. «Но зачем он это затеял?» — спросил Денис. «И зачем ему ты?» помрачнел демон. «Самые сильные колдуны испокон веков занимались подобными штучками. Призвать демона, поработить его, сковав мощными заклятиями, а затем с помощью черной магии выкачивать жизненные силы и энергию порабощенного, тем самым продлевая собственную жизнь и усиливая свою магическую мощь. Мы и демоны для таких колдунов, словно батарейки. Мастер игрушек живет слишком долго, и он уже не раз проделывал нечто подобное для продления своего существования. Но я представить не мог, что сам когда-нибудь стану его жертвой». В это Денис поверил. «Для него ты уже не первый демон?» — спросил он. «Разумеется, были и другие монстры. Те, кого он выпил досуха, полностью уничтожил». «И сколько всего их было?» «Столько, сколько раз он обновлял свое дряхлеющее тело. Нельзя жить столько времени, просто заменяя отслужившие органы и конечности. Подобные операции всегда требуют мощной магической подпитки. И колдун использовал для этого жизненные силы порабощенных демонов. Очень часто он высасывал нас полностью. Совсем как эта княгиня, подружка Бестужева. Он и сейчас проделывает нечто подобное». Сдержанно поинтересовался чернокнижец. «А как ты думал? Сам посуди. Какое-то время назад Старикашка понял, что скоро ему потребуется новая регенерация. И тогда он вспомнил обо мне, бедном демоне, заточенном твоим дедом в проклятый каменный круг. Я для него все равно, что лакомый кусок пирога, за которым далеко ходить не нужно. Он заручился поддержкой темной Перри, вхожей в вашу компанию, и поместил меня в твою подружку, тем самым убив сразу двух зайцев. Ты ради помощи своей ненаглядной соглашаешься стать его учеником, а он вскоре начинает регенерацию и теперь сосет мои силы, напитывая себя. Поначалу он делал это медленно и осторожно, но теперь все изменилось. Его вновь созданное тело требует все больше моих сил. Ну а я живу за счет сил твоей подруги. Ее энергии и жизненной силы мне пока что хватает, но очень скоро этот сосуд иссякнет. И что случится дальше? Мастер игрушек высосет мои силы, полностью поглотив меня. Но я до последнего момента своего существования буду жить за счет энергии Дианы. Она умрет, — безжалостно сказал демон. Я тоже прекращу свое существование. Та еще перспектива, не правда ли? Да уж, — потрясенно протянул чернокнижец. Сколько уже длится процесс очередного преображения мастера игрушек? Несколько дней, — припомнил Денис. Вот оно что! Именно поэтому я сейчас так слаб. А ведь когда-то смог бы за пару минут сравнять эту проклятую больницу с землей. Но теперь я чувствую, что мне, вернее, нам, уже недолго осталось. Мастер игрушек омолодит свое тело и в очередной раз продлит себе жизнь. А я и твоя Ди, мы просто исчезнем, став его очередными жертвами. Если только ты... «Это не остановишь!» «Хочешь, чтобы я выступил против мастера игрушек?» — сухо спросил чернокнижец. «А ты хочешь, чтобы твоя Диана осталась в живых?» «Просто покинь ее тело». «Если бы все было так просто!» — фыркнул демон. «Сейчас я уже не смогу этого сделать. Видишь ли, я уже слишком слаб, чтобы существовать вне ее тела. Мне нужен новый носитель». «Я что?» «Должен найти тебе новое тело?» «Мы же в больнице, болван! Тут неплохой ассортимент!» Ехидно хохотнул Алакабал. Денис злобно на него взглянул. «Именно это ты предлагаешь? Отдать тебе кого-то другого?» «Я не настаиваю!» — пожала плечами одержимая. «Для начала просто разорви этот круг и выпусти меня!» «И что же случится дальше?» «Есть несколько вариантов. Если тебе жаль пациентов этой больницы, я могу отправиться вместе с тобой в логово монстра, которого ты именуешь своим учителем. Вместе мы сумеем все прекратить. Если я найду старика, я заставлю его вернуть все мои силы, которые он уже поглотил». «Но что тогда случится с самим мастером игрушек?» «Почему тебя это так беспокоит? За свою жизнь этот лоскутный старикашка натворил столько зла, что рано или поздно ему пришлось бы за это ответить. И мне кажется, именно сейчас пришел этот момент. Ну уже решайся, отпрыск!» Злорадно рассмеялся демон. «Все равно у тебя нет иного выхода. Тебя столько времени водили за нос, лишили любимой девушки, но обстряпали все так, что ты несколько месяцев мучился от ужасного чувства вины. Разве это по-человечески? И теперь у тебя появился отличный шанс не только вернуть себе Диану, но и отомстить всем своим обидчикам. Я разберусь с мастером игрушек. Покончу с ведьмой Анаитой и Политом Бестужевым. А ты получишь обратно Диану, и вы с ней будете жить долго и счастливо, прям как в этих мерзких сказках, которые вы, людишки, так обожаете читать своим детям. У тебя больше не останется врагов. И все мы получим желаемое. Разве не этого ты хочешь, юный чернокнижец?» Денис не нашел, что ответить. Пока он раздумывал над предложением демона, в кармане его пуховика завибрировал сотовый телефон. Чернокнижец вытащил его и взглянул на дисплей. Ему звонила Клея, одна из горничных мастера игрушек. Денис озадаченно нахмурился. Она никогда ему раньше не звонила. Не обращая внимания на продолжающиеся уговоры Алла Кабала, он ответил на ее звонок. «Денис!» — раздался в трубке хриплый голос Клея. Денис не сразу ее узнал. «Возвращайся в особняк, где бы ты ни был. Немедленно! На нас напали!» «Кто?» — ужаснулся чернокнижец. «Какая-то старуха в черных очках и ее люди». Он сразу понял, о ком идет речь. «Магическая защита разрушена. Поместье больше ничто не защищает. Ты нужен нам. Я больше не знаю, кому...» Внезапно телефонная связь оборвалась, послышались короткие гудки. Денис испуганно уставился на телефон в своей руке. «А что я тебе говорил?» — довольно изрек Алла Кабал. «Они оставили тебя здесь, якобы стеречь круг силы, а сами тем временем отправились к твоему учителю, чтобы прикончить его. Именно это я и прочитал в их головах, пока они творили ритуал!» Демон расхохотался. «И снова тебя обвели вокруг пальца, как несмышленого мальчишку! Но я не понимаю, почему ты все еще раздумываешь, чернокнижец! Освободи меня! Разрушь их планы!» «Но разве ты сам не хочешь смерти мастера игрушек?» Недоверчиво взглянул на него Денис. «Хочу, но я должен сделать это сам, иначе мои силы не вернутся. Я так и останусь жалким подобием самого себя в прошлом. Ты должен отправиться туда и призвать их к ответу. А затем вместе мы разберемся с мастером игрушек. Я снова стану сильным и отстану от твоей девушки, а позже найду себе нового носителя. И ты больше никогда меня не увидишь. Мне кажется, решение всех твоих проблем очевидно!» «Теперь мне тоже так кажется», — выдохнул Денис. Мысли лихорадочно крутились в его голове. Он должен был разыграть эту комбинацию, но сделать все на своих условиях. Как же это устроить? «Минутку», — бросил он и направился в больничный коридор, сжимая телефон в руке. Ему нужно было срочно сделать пару звонков. Это решение далось ему нелегко, но иного пути Денис сейчас не видел. Хорошо, что этот телефон был у него еще со школы. Нужный номер в списке контактов нашелся очень быстро, хотя Денис не пользовался им уже больше года. Плотно прикрыв дверь палаты, Денис сделал два телефонных звонка, а затем вернулся к ожидающему его Алла Кабалу, нетерпеливо потирающему руки, подошел к пентаграмме и выдернул из пола скипетр, удерживающий внешний круг силы. Меловые линии, начертанные между ними охранные иероглифы, тут же потеряли свою силу, и демон с опаской вышел за пределы пентаграммы. Он сделал один шаг к двери палаты, другой, третий, и каждый следующий был немного увереннее предыдущего. Поняв, что с ним ничего не случилось, и он теперь свободно может передвигаться везде, где ему только заблагорассудится, демон торжествующе взвыл. «А теперь в путь, отпрыск!» — скомандовал Алла Кабал. «Думаю, это будет весело!» Но чернокнижец думал лишь о том, как бы ему потом не пришлось пожалеть о содеянном.